Глава 18. Команда лекаря. Как проводить рейд? Так все же, что нам надо с этим народонаселением в ропше делать? Игнорирует культ просвет работу среди неоперившейся желторотой молодежи Серега. И какая техника будет задействована? Поддерживает Вовка. Я так понимаю, ему не безразлично, на чем туда въезжать. Двое из новонабранных минометчиков, тех самых страйкболистов бывших, со скучающим видом направляются на выход, попутно доставая сигареты. На выходе они сталкиваются с грузным флотским офицером. Я его помню. Он должен обеспечить нашу доставку туда. Попытка навести армейский порядок, которую предпринял этот начальник транспортного цеха, вызывает у неотесанной молодежи искреннее недоумение. Они же его пропустили. Чего он взъелся? Капитан-лейтенант Серединка Иван Матвеевич? Вот ведь я даже запомнил, как его зовут, что со мной редко бывает. Начинает отчитывать молокососов, те вступают в пререкания. Флотский краснеет, приобретая вид сеньора помидора. «Паша?» — негромко окликает Брысь. Павел Александрович моментально понимает намек и, в свою очередь, негромко произносит «Ракша?». Рыжая девушка с веслом краснеет не хуже, чем чурбанистый коплей, а уж белокожие рыжие краснеть умеют на загляденье, и, привстав, резко окликает своих подчиненных. «Извинились, закрыли рты, сели!» Неудачливые курильщики вянут, бубнят что-то извинительное по тону, плюхаются на свободные места. Кипящий коплей кивнул, прошел к майору, отдал листок бумаги. «Вот список того, что переправим на пароме в Арниенбаум». «Ага, ну вот, Володя, получается такое. Наш найденыш как основная ударная сила. Два джипа-пикапа под минометы с обслугой — это ваши ракша-люди. Прицеп с минами, кунг с механическими игрушками и с операторами, инженерский саперный БРДМ. Так, джип с медициной, радио-кунг. «Извините, тащ-майор, а это что еще такое?» — удивляется Вовка. «Звукооформление», — туманно отвечает майор и продолжает перечислять технику. Список, однако, удручающе мал. Самое мощное — грузовик с зушкой в кузове. В общем, меня не впечатляет. Да и другие тоже, в общем, не в восторге. Как ни крути, выделено сил очень небогато. Так, а моих подопечных как доставлять будут? И участие их в операции все же тайны или уже секрет Полишинеля? И ведь не спросишь. Да, а за рулем кто, к слову? Если у людоедов до роты народу набирается, то у нас вдвое меньше. И сбродное все. Сбору по сосенке. Пока речь идет о времени выдвижения, об очередности погрузки, прикидываю так и эдак, и, пожалуй, вспоминается весьма неудачная встреча с этими самыми людоедами пару месяцев назад. Меня окликают. Медицинский джип пойдет второй очередью. Водителям придется мне самому пилить. Что за джип выделяют, неясно. Опять к габаритам привыкать на ходу придется. Да. И связь тоже, значится, на мне же будет. Единственное, что немного утешает, давным-давно сказанная погибшим командиром фраза «Чем беспорядочнее в начале десантирования, тем потом удачнее, и чем планомернее в начале, тем хаотичнее потом». Может, это он придумал, чтобы меня тогда успокоить? Но если это и впрямь примета, с таким началом успех у нас должен быть просто феноменальный. Енот, тем временем, судя по выражению его физиономии, что-то прикидывает, толкает в бок Серегу. Тот, внимательно выслушав, вовлекает в тихое обсуждение и Андрея. «Вижу, что снайперу нашему идея нравится, но не без оговорок». Тихо спорят. Потом и Андрей кивает. Майор замечает, вопросительно смотрит. Енот, неловко привстав, не то спрашивает, не то рассказывает. «Мы тут посовещались, неплохо бы для отвлечения сил провокацию затеять». «Мы тут посовещались, и я решил», — бурчит недовольно Флорский. «Какую провокацию?» — спрашивает Брысь. «Старую, обкатанную. Вот не дают жить нехорошие люди. В аул, откуда, судя по всему, эти нехорошие люди, приезжает даже не колонна, а два борта всего. И зная, что нет нигде рядом врачей без лекарств, начинают натурально безобразничать. Бегать, хватать, все бить, ломать. И водкой от них разит за километр. И стреляют. Только чудом никого не убили, все в дырах от пуль. Девок тащат в машины, девки, естественно, орут. Могут и запалить что. Например, колонку перегонную, которая бензин экстра гонит. От этого экстра двигатель за полгода уходит. Потом главному саксаулу надают подсрачников, девок растрепанных из машин повыбрасывают, по окнам еще разок очередью пройдут и укатят, прихватив до хрена жратья и паленой водки. Если нехорошие умные, а они теперь стали умные, позовут НТВ, но как-то все ненатурально. Обидно, но не убили никого, дома не порушили, девки. Ну, хрен их поймет, тех девок. Тем более, что джигиты, естественно, не покажут девок. Это ж позор на весь род. А неумные и нехорошие разом на крыло, обычно все, кто может. И вперед мстить. И потом полгода, а то и больше, из этого аула никто не беспокоит. Потому что некому. Старая штука, говорит внимательно слушающий мент. Да и боком выходила. Да, когда потом стало выясняться, что это мирные собиратели кизила и овцеводы везли сдавать найденное в лесу оружие, припасы и камуфляж, а на себя надели, чтобы легче нести. Потом отошли в лес пописать и заблудились. А тут их ни с того, ни с сего, соглашается енот. Ну так как бы оно ничего вечного нет, замечает Андрей. Но тут прокатит. Независимую прессу во враге уже доели. Нам их, похоже, по частям употреблять надо, поддерживает Хромова и Сергей. Если они кучей ломанутся, сметут нафиг. Их же вдвое, потому раздергать нужно. С этим согласен. Первоначально затея такая была. Снимаем парный конный патруль, например, вот тут на окраине парка. Майор показывает овалом окраину леска. На розыск пропавшего патруля отправят группу посерьезнее. Вряд ли будут гонять БТР, замечает Ремер. Вряд ли. Скорее всего, приедет гантрак с усилением. Хорошо, долбанем мы этот грузовик. Они вряд ли кинутся, очертя голову. Вот тут предполагалось подключить минометчиков с отработкой ими по расположению штабной части. Вреда большого не нанесут, но напугать могут. Вот отсюда. Майор показывает место севернее Ропши. Возможно, после этого людоеды решат текать, если нам удастся их напугать всерьез. Тогда отсечная команда из сотрудников МВД перекроет им дорогу вот тут. «С тремя БТРами махаться?» — с сомнением крутит головой мент. «Не факт, что они кинутся на утек. Новую базу им создавать времени мало, так что они за эту держаться будут зубами», — поддерживает своего начальника один из его группы. «В таком случае у нас больше возможности откусывать по кусочку. Приказа на штурм нам не отдавали. Нужны языки, а там по возможностям. Сумеем прищемить немного — хорошо. Если они ломанутся, тогда будет сложнее». Атакуют они, например, развернутым строем с БТРами тех же минометчиков, и усё, и будут у них еда и трофейные минометы. Это вряд ли. В чистом поле их продырявить невелика проблема. Им тоже, так что вполне можно попасть под атаку роты с броней. И, к слову, не надо забывать, они имели время изучить местность и подготовить хоть какую-то оборону. А вот у нас такого времени не было. Нет там сплошных минных полей и инженерных заграждений. А нам и не нужно сплошных. Одного маленького минного поля хватит. Пораженность зомби там тоже велика. Им там словно медом намазано. Зомби не пчелы, на мед не лезут. Ну, не медом. В конце концов, там помимо того, что живые, так людоеды для зомбаков вообще деликатес. Вы не забывайте, что это не армия. Это обычный, только очень паскудный, но анклав. Им надо и от зомби отбиваться, и жратву на зиму копить, так что огороды-рыбоводы там в полном ходу. Работяг тоже охранять надо. Это не Кронштадт. Оружие там только у приближенных. Тогда чего торопимся? Периодически вышибать охрану на огородах. Месяц такой забавы, и у них, похоже, активных штыков не найдется. Ильяс хмурится и кряхтит. Политически незрелое выступление Сереги его сердит. Растолковали же нам, что в случае успеха и выбивания людоедов из Ропши награда нашей команде будет весьма серьезной. Реально серьезной. Даже по меркам нашего меркантильного Ильяса. Пока получается, что вылезаем мы к Ропше тремя группами, причем основное действие лежит на нашей. Минометчики и засадники-менты явно на вторых ролях. То есть слабость такой подачи даже мне видна. Если нас обнаружат вовремя, то расщелкают поодиночке. Или сильно потреплют. А, кстати говоря, вопрос возник. Тач-майор, а вообще какие порядки в этом анклаве? Ну, я в смысле, огонь на поражение ни с кем не контачат, или наоборот, уже торгуют и всяко разно. Мы просто можем въехать к ним, или по нам огонь откроют без предупреждения. На въездах у них телефоны полевые под навесом. и предупреждение, что либо звонишь, либо подстрелят. Гостей у себя не любят. Проезд, в общем, запрещен. А вот сами они уже стали по окрестностям расползаться и, как положено любой секте, ведут уже активную работу по внедрению и привлечению. Не так давно их миссионеров в Кронштадте задержали. Потому анклав Всяскелева и анклав Второсова акцию нашу поддерживают и активно просили соседушек ослабить. Боятся, что те им как в кипене устроят. «Вон оно как, Михалыч», — отзывается Вовка. И мне ситуация становится более понятной. Видимо, соседушки распространять взялись свое влияние, и военное, и политическое. Как-никак вооруженность у них серьезная, и человеколюбием не отягощены. Разве только в гастрономическом плане человеколюбие-то. «Что в кипене-то было?» — уточняет Сергей. «Предложили уцелевшим военную помощь. Не за так, разумеется. А чтобы не думали долго, помогли, как теперь понятно, своими дрессированными или дикими морфами, так что сейчас живых в кипене не осталось. Кто сообразил, что морфы и зомби валом валят неспроста, утек. Кто не сообразил, тот там и остался. Кипень сильно замертвячена. Анклавы Всяскелева и Торосова. Единственные там живые. Достаточно серьезный анклав рядом с войсковицами. Там ПВОшники, так что в случае чего выходить можно по указанным адресам. Такие вот явки. На Торосова особенно не рассчитывайте. Мало людей и вооружение весьма убогое. Только то, что им успели передать МЧСовцы. Это те симоновские карабины? Так точно. Против зомби и мелких банд годятся. А вот с морфом сложнее сладить. Да и публика там в основном не обученная. Мне совсем не к месту вспоминается, как знакомцы из МЧС разрешили набрать законсервированных на громадном складе симоновских карабинов. Их поисковая группа специально лазала неделю по всяким ранее запретным зонам, пока наконец нашла то, что искала. Склад был громадным, темным и холодным. Штабеля старых ящиков громоздились везде, где можно, и мы аж взмокли, вытаскивая на свет из этой тьмы тяжеленные ящики с маркировкой старых советских времен. Тогда я сумел переправить 2 десятка таких карабинов в деревню, где обосновались мои родители. Вот там радости было. Потом МЧСники еще ухитрились развести свои подарки в 2 десятка деревень, разумеется, после того, как вооружили всех на собственной базе. Оставалось только горько сожалеть, что это оружие не было роздано в самые первые дни. Впрочем, сожалеть можно было о многом. Не только о том, что оружие не было роздано, скажем, резервистам или охотникам. Странное многообразие вроде бы законных военизированных образований, которые появились за последние 20 лет, и тем не менее в самый ответственный момент тоже оказались безоружны, удивляло. Те же МЧС в ответ на пару раз заданный мной вопрос о том, почему они вроде как военизированные и даже стрелять учились, ан в пиковый момент рады оказались пакистанской подделке под ТТ. Говорили разное, но как на грех сплошняком нецензурное. А то, что и армейские структуры оказались совершенно не в теме и потому категорически не готовы, это уже никого не удивляло. Армия последнее время старательно замещалась всеми подряд, хотя бы тем же МЧС. Даже на охрану и защиту складов здоровья не хватало. Ездили мы не так давно на обнаруженную базу консервации техники ПВО, нашли несколько десятков полностью накрывшихся машин и бронетранспортеров, стоявших под открытым небом в лесу. На них уже мох рос. Вовка аккуратно повторил все ранее слышанное мной от МЧСников, когда убедился, что вся эта техника не то что не на ходу, а вообще не ремонтопригодна в большинстве. Машины были просто брошены без какой-либо защиты и консервации. Даже люки и дверцы оказались не прикрыты. А были планы разжиться там серьезно. Обломилось с треском. И потому меня не сильно удивляет то, что вместо десятка танков мы будем обходиться чем попало. Беда в Ленобласти с танками. И мало их, и поношены изрядно, моторесурсы почти исчерпаны. Говорят, в Каменке есть много бронетехники, да еще в паре мест. Но все это от нас не ближний свет. Да и тамошние анклавы не рвутся делиться с нами имуществом. Те же сертоловские сидят на своих складах плотно задом и жмутся изо всех сил, скряги чертовы. Даже и сейчас там оружие раздают крайне скупо, и не в пример Кронштадту вооруженных там куда меньше. До беды думал, что хотя бы милиция что-то может, а на у них проблем оказалась выше крыши. Пока получили приказ стрелять на поражение, потеряли больше половины состава, причем не самых худших, и дальше оно уже было невыполнимо. А при том, сколько времени угробили всем во вред, когда кинулись изымать охотничье оружие у населения, особый разговор. Что характерно, далеко не все кинулись изымать оружие. И тут даже не знаю, что сказать. С одной стороны, это было разумно, с другой — неисполнение приказа начальства военизированной организации — печаль полнейшая. Вот и странно все это было. С чего те же идиотские приказы отдавались? Не бывает в верхнем начальстве идиотов. Не добираются туда идиоты. В общем, все непонятно. И тогда непонятно было, и сейчас тоже. Остается только выполнять сказанное одной из нашедших склад с СКС и патронами, сумрачной светловолосой женщины неясного мне МЧСного чина, делай, что должно, и будь, что будет. Здорово тогда они с этими карабинами помогли. Только радости было немного. Поздновато, потому как. Очень поздновато. Когда мы волохали тяжеленные ящики, каждый вспоминал первые дни. По мрачным физиономиям это было отчетливо видно. Дорога ложка к обеду, ничего не скажешь. И очень разное это — отстрелять десяток зомби в еще живом городе и зачищать уже мертвый город от сотен тысяч. Да даже и не сотен тысяч. Даже не город. Любая деревушка уже проблема. А имеющиеся теперь в изрядных количествах шустеры и разнообразные морфы тем более задачку усугубляют. Коротенькие, уже старомодно выглядящие кургузенькие, какие-то чересчур добротно сделанные карабины, попади они тогда в руки живым, когда только-только беда началась, позволили бы потушить все в зародыше. Не говорю про остальные залежи оружия, оставшиеся от Советского Союза. Даже этого склада хватило бы на весь Васькин остров, да и на Петроградскую сторону. И еще бы осталось на Адмиралтейский, Казанский, да и Спасский остров тоже. Мне б тогда такой карабин, даже не АКМ. Эх. Всегда странно было читать и смотреть в зарубежных произведениях про зомби, как прямо все беспомощны против ходячих мертвяков. Зомби, особенно начальный, туп и медленен. Любой вооруженный сделал бы его как фанерную мишень. Не проблема. Не быстрый вражеский пехотинец в сопровождении танков, авиации и артиллерии. Даже неумелый и отчаянный зулус или гатентот с копьем, только зубы и все. Но защитился от укуса и марш чистить. И даже не огнестрелом. На прошлой неделе абордажная команда, как прозвали мокрую роту ОМОНовцев, например, с блеском захватила дрейфовавший немалых размеров танкер с бензином. Прямо в Финском заливе. Стрелять, понятно, там было нельзя, потому весь этот громадный плавучий запас топлива чистили в рукопашную, сначала сметя тех, кто волохался на палубе и в рубке, а потом в тесноте переходов обезвредив остальных. Сугубо холодным оружием, что позволило Дункану, тоже принимавшему участие в захвате зомботанкера, в очередной раз ехидно спросить у наших ребят, смогли бы они так. Впрочем, мы переносим его хвастовство уже привычно. Не в первый раз. Привычно обозвали его сомалийским пиратом, вместе посмеялись. Кто бы нашим ментам рассказал, что они впрямь как злые негры будут болтаться по акватории и перехватывать дохлые суда, закидывая кошки на высокий борт и чуть ли не с абордажными саблями в зубах карабкаясь наверх. К слову, насчет абордажных сабель — не преувеличение. Даже Дункан для таких выходов отказывается от своего любимого двуручья из цельной трамвайной рельсы сделанного, а вооружается вполне себе человеческих габаритов коротким тесаком саблей. В корабельной теснотище двуручным мечом не помашешь. Работа у них до черта. Не подумал бы, что так много объектов не выносят стрельбы и требуют аккуратности и деликатности. Не только Вишморской госпиталь, с которого и началось, а и много чего другого. Единственное, что им пока не по зубам, это здоровенный пятизвездочный плавучий паром-отель «Таллинг». Его с трудом удалось зафиксировать неподалеку от Лебяжьего. Откуда это плавучее кладбище вышло, неизвестно. Скорее всего, из Стокгольма. Но набито оно было битком, а только штатно там 2500 пассажирских мест, не считая команды. Потому досмотровая группа эвакуировалась оттуда с неприличной поспешностью. Говоря проще, трое вообще прыгнули с борта, а высота борта там не меньше 15 метров. Чудом живы остались. Шутка ли в деле? 12 палуб. Корыто 230 метров длиной, одних ресторанов и пабов штук 20. С одной стороны, зачистить такой отель было бы интересно. Это ж практически плавучий город со всеми удобствами. С другой стороны, обалдеешь чистить. Пока это судно поставлено на якорь, стоит, красуется. Живых за все время на нем так и не было обнаружено, потому просто стоит. Иногда с него в воду шлепаются зомбаки, заинтересовавшиеся шмыгающими мимо катерами и суденышками. Но в целом это не слишком уменьшает несчитанную орду на борту. Сам Дункан пару раз на таком плавал в Таллин и Турку, и когда рассказывает о тамошнем комфорте, сладко жмурится. но признает, что силенок захватить этот плавучий дворец пока нет. А когда такой признанный в нашей компании похотинец и погромист прямо говорит, что слабо, остается ему верить. Разве что ближе к осени, когда похолодает, можно будет попытаться. Но это, скорее всего, фантазии. Даже если и удастся упокоить всю Орду, то только эвакуация тел займет дикое количество сил и времени. Не говоря о том, что загаженные гнилой кровищей роскошные интерьеры будет просто не отмыть. Остается только облизываться. Вообще-то некоторая польза могла бы и быть. Охранять такое многокаютное жилье куда проще, чем деревушки, расположенные посреди равнины анклавы. К тому же на подобных жили всякие высокие зарубежные шишки, когда у нас тут в городе случались разные саммиты и прочие соберушки. А вообще-то я сейчас с большей охотой взялся бы чистить этот плавучий дворец, чем полез бы в ропшу. Но кто меня спрашивать будет?